13 час. Тебе страшно? Мне нет. 0:06 в Москве. Снова 13 час, как всегда в это время. В студии Сергей Оспищев и Лиза Аникина. Добрый вечер. Доброй ночи. С нами сегодня Егор Москвитин, кинокритик и обозреватель «Медузы» и «Сквайра». Доброй ночи. Привет. Сегодня поговорим, как можно было уже догадаться, про кино. В основном про кино и про аспект, один из аспектов, который нас интересует. Не про все фильмы ужасов, только про одну, ну скажем, одну тему, наверное, основной какой-то предмет. И этим предметом у нас будут зеркала. Это то, о чем мы говорили раньше. Например, в частности, мы говорили об этом, когда рассказывали про похороны. Да, потому что зеркало напрямую задействовано в некоторых обрядах. Нельзя оставлять зеркало открытым, когда в доме покойник, потому что душа его может прицелиться. Ну, в принципе, с зеркалом связано очень много суеверий, особенно какие-то впечатления, например, от того, когда смотришь ночью в зеркало, и вокруг темнота. Вот как Сережа рассказывал, когда стоишь за спиной пустая комната, а перед тобой твое отражение, такое чужое, незнакомое. Да. Намеренно. И поэтому мы хотим поговорить о том, как это зеркало в кино освещается. Егор, в принципе, вы как относитесь к мистике, к суевериям? А надо все время вот так отвечать, я просто впервые у вас. Нет. Нет? А, к суевериям я очень суеверный. Я, если что-нибудь забуду дома, то я не только посмотрю в зеркало, когда вернусь, я еще обязательно постучу по дереву, даже если его нет, тогда я использую другого. И я обязательно 3 раза переплюну через левое плечо, сначала проверив, где лево, где право. А мы с тобой, когда ты пришел, мы с тобой поздоровались через порог. Да, это я намеренно перетащил через него. И тут начался этот иммерсивный спектакль. А это, в принципе, привычка? Или это действительно вера в то, что может случиться что-то страшное? А, не знаю. Мне всегда казалось, что если со мной что-то плохое может произойти, то оно непременно произойдет. Поэтому я думаю, это все из детских страхов. Еще мы очень боялись цыган вообще. Вот, вот. Я про это тоже рассказывал. После первого похищения я перестал бояться. Ничего страшного нет. Да. Та же жизнь, просто с другой стороны. Ну, хорошо. Если говорить уже больше о кино, как вы относитесь к фильмам в жанре хоррор? О, я их обожаю, особенно вот тот ренессанс, который переживает жанр сейчас, его прям-таки радостно наблюдать. Ну, подожди, да. Ты сразу с ренессанс, это слишком умно. Это ведь тоже из детства. А, это, конечно, из детства, потому что у меня 3 старших брата, и единственный способ коммуницировать с ними, это было терпеть их издевательства. Вот, и мы любили смотреть ужастики, Фредди Крюгера, все вот это было невероятно интересно. И уже потом, когда я вырос, я понял, что мы смотрим ужастики, потому что это самый такой эффективный способ взять и устроить тебе шоковую терапию каких-то твоих реальных страхов, комплексов. То есть, ну, от этого можно получить удовольствие? Да, конечно, ведь это гормоны, это сначала кортикалиберин, гормон стресса, а потом, когда ты побеждаешь, ну, точнее, герой побеждает, а ты все еще не под одеялом, то тебе сразу вкачивают много серотонина. Поэтому мы это любим. Я слушателям напомню, у нас сегодня кинокритик Егор Москвитин. Фармацевт. Можно нам писать, и даже нужно, по номеру 985-970-45-45. Вы можете задавать какие-то вопросы, вы можете рассказывать свои истории, связанные с зеркалами, с просмотром фильмов ужасов, с просмотром фильмов ужасов про зеркала, с последующим впечатлением от зеркал после того, как вы посмотрели фильмы ужасов. В общем, как всегда, рассказывайте, мы с удовольствием зачитаем, поговорим, обсудим. Какие фильмы, Егор? Вот то, что было раньше, и то, что сейчас. Что лучше из этого жанра? Что качественнее, что интереснее? Можно вообще это разделить? Так, совершенно точно сейчас ужастики стали интереснее, потому что сама структура кинопроката открыла для нас доступ к азиатским, например, ужастикам, чего раньше не было. Вот. Плюс ужастики вторгаются в фестивальное пространство, их показывают в Каннах и так далее. И это все приводит к тому, что через ужастики можно проговаривать какие-то реально страшные, волнующие всех темы. Вот, например, ужастики Джордана Пила «Мы» или «Прочь». Это же просто гениально сделано. И это даже номинировано на «Оскар», и даже сценарий у фильма «Прочь», если не ошибаюсь, все-таки есть, да? «Оскар» за лучший сценарий. Вот. И плюс ужастики сегодня – это что-то непостыдное для больших актеров, точно так же, как сериалы перестали быть чем-то постыдным. Поэтому мы можем наблюдать Арми Хаммера, Райли Кио в крутых фильмах ужасов. Раньше этого не было. Раньше это был стартовая площадка. Мне почему-то кажется, что раньше вот тот же Фредди Крюгер, там «Улица Вязов» и все остальные, они как-то больше общественный, что ли, интерес вызывали. То есть это был какой-то прям бум. Вот я как раз хотела спросить, куда ужастики движутся? К каким-то скримерам, то есть примитивному «бу», и все испугались? Или куда-то в психологию? То есть человек начинает чувствовать страх не потому, что что-то неожиданно на него выпрыгнуло, а потому что умеет создать подходящую атмосферу? Ну, скримерам становится все тяжелее, потому что, в принципе, подростковый репертуар переключается последние годы на комиксы, на тому подобные вещи. Вот. И уже раньше всеми пунктами назначения и кошмарами на улице Вязов и «Пятница 13» современную молодежь не увлечешь. Вот. Поэтому ужастики становятся в основном продуктом, рассчитанным на аудиторию от 20 и выше, то есть на людей, которые уже начинают взрослую жизнь, у которых появляются обязательства, семьи, связанные с этим страхи и неврозы. Почти все современные ужастики это так или иначе про, во-первых, резкую перемену образа жизни, то есть переезд, переезд, да. Или, например, про страх потерять ребенка, или про страх узнавания нового партнера. Вот. То есть это все, конечно, копает в психологию 20, 30 и старше летних. Вот. Ну и плюс очень важно отметить, что ужастики становятся тем инструментом, с помощью которого онлайн-сервисы вроде Netflix завоевывают семейную аудиторию. То есть помните, на Netflix подряд выходит огромное количество ужастиков типа «Тихое место» — это не Netflix, а «Птичий короб» с Сандрой Буллок. Угу. Вслед за ним выходит «Молчание», и в каждом анализируется одна и та же проблема. Что будет, если люди, у которых все супер хорошо, средний класс, да, там, либералы, как правило, да, то есть не какая-то конкретная вдруг, проблема, вдруг потеряют какую-то привилегию. На всех сразу. Например, зрение, да, или, например, слух, и как вы будете жить в этом мире. То есть все эти ужастики, они строятся на рефлексии каких-то психологических травм. Так что это, конечно, больше для тех, кто интересуется рефлексией своих травм, то есть не жизнерадостных подростков, а уже людей постарше. Ну, хорошо, нервозные. Вот вы заговорили про скримеры, либо про какой-то точечный удар. Зеркала. Зеркала. Все-таки, да, более детально уже начнем говорить про зеркала. Когда это все начиналось, когда там первые фильмы начали выходить, где предметом основным мистическим было зеркало, это было, скорее, все-таки основано на какой-то внезапности, то есть на каких-то базовых инстинктах? Ну, во-первых, к самому приему зеркал очень сложно технически подобраться, потому что это обязательно нужно затирать часть изображения или очень хитро ставить камеры. Поэтому, конечно, этот прием гораздо более молодой, чем, например, все, что делал Хичкок и так далее. Вот. Так что какой-то конкретной даты нет, нет какого-то своего Носферату или своих птиц, после которых можно было бы сказать, что появился жанр. Но вот в ту эпоху, когда в Америке есть бум именно подростков, то есть когда очень много молодых от 12 до 18 лет детей, и когда их нужно чем-то пугать, в середине 80-х появляется огромное количество таких фильмов. Среди них можно выделить, например, «Ночь демонов». Это ужастик 88-го года, в котором совсем как у нас в «Пиковой даме» подростки собираются. Ну, ладно, в «Пиковой даме» Пушкина не собирались подростки, но смысл понятен. Вот, подростки собираются, да, в доме и решают перед зеркалом вызвать демона. И демон спрашивает, а зачем вам это понадобилось? Вот. Или «Кэндимен» — это один из сверстников и братьев по оружию Бугимена, Фредди Крюгера, Джейсона, то есть их сверстник, которому уже порядка 40 лет. Вот. А если брать роман Клайва Баркера, на котором это все основано, то еще больше. Это тоже персонаж, который приходит из зеркал и всех мочит. Вот. Плюс наверняка помните «Зловещих мертвецов», да? Да, да, вот. Да. И это как раз тот ужастик, в котором, возможно, впервые, это не точно, может, меня сейчас побьют, но в нем впервые появляется эта идея зеркала как место, где таится твой двойник, который, возможно, является твоим антиподом. То есть, помните, Эш двигается перед зеркалом, а его отражение перестает двигаться. Да, да, да. Там вот. Это тот фильм, где у него потом бензопила. Да, да, бензопила. Да, да, тот самый фильм с бензопилой в руке, да. Но не только Рома. Но это очень про многое количество ужастиков, можно сказать. Да. Но да. Получается, там все-таки это на смерть было. Был главный упор сделан на смерть. То есть, То есть это орудие смерти. Вот. Но вообще у зеркал есть несколько конкретных функций, да, в мифологии и в кино. Первая из них – это функция такого портала в другой мир, и это все идет из древних религий и так далее. То есть, например, лес в зеркале. Да, и, например, египтяне и японцы, они обязательно к спокойникам клали зеркало в могилу, потому что они думали, что оно поможет ему добраться до потустороннего мира. Вот. Вторая функция – это встреча со своим... Поэтому живым как раз не советуют смотреться в разбитое, да, что да, и вот тоже поможет добраться в Японии быстрее. В сувенирной лавке очень трудно найти зеркало. Я вообще слышала, что в Японии зеркало – это одна из важных частей императорского сокровище, что ли? Ну, то есть наравне с троном, вот какая-то важная императорская вещь. Какой-то династии, имя которое мы не вспомним, но потом погуглим, было такое суеверие, что они в зеркалах заточали добрых богов, которые им обязаны были после этого служить. Удобно. Вот. Да, то есть, но кроме богов в зеркалах могут прятаться, например, и души бывших хозяев дома, поэтому, когда ты въезжаешь в дом, тебе обязательно нужно поменять зеркала и так далее. И покупать вот зеркала не рекомендуется, чужие. Да, потому что неизвестно, кто ими владел. Вот, вторая важная функция – это встреча с двойником, да, и тут, кстати, вот это суперактуальный сюжет, потому что это про страх узнать, кто ты такой на самом деле. Вот мы сейчас как раз к вам пришли с моим личным продюсером Аней Струневской из фильма «Звездные войны», и там все строится на том, что и Кайло Рен, и Рей боятся, что на самом деле он он светлый, она темная. То есть этот страх того, что ты притворяешься кем-то. Побьют, возможно, вот за это сейчас. Да. Нет, это не спойлер. Сразу было понятно, что это история про сопротивление своей судьбе. Вот, кстати, насчет таких серьезных вещей Дмитрий Мезенцев спрашивает. Есть ли какая-то смысловая нагрузка в ужастиках или весь смысл только в том, чтобы напугать? Вот ты начал говорить про страх узнать, кто ты на самом деле. Достаточно серьезная история. На одном примере разберем и социальную, и психологическую нагрузку ужастика. Буквально 3 минуты, ребята, спин-офф от нашей передачи. А в этом году на кинофестивале в Торонто, где есть отдельная полуночная секция, она называется Midnight Madness, и там просто творится безумие, люди кричат, хватаются друг за друга, смеются, когда все становится хорошо, там появляются пьяные звезды, и они могут вместе с тобой комментировать фильм. То есть это такая вольница вообще, разгуляй поле на фоне серьезного респектабельного фестиваля. Так вот, там показали ужастик под названием «Бдящий» или «Vigil». И это история о современной еврейской диаспоре в Нью-Йорке, о молодом парне, который никак не может адаптироваться к этой другой для него жизни, поэтому он все время кочует по каким-то кружкам психологической помощи, он не может найти работу и так далее. Пока не звучит как ужастик. А сейчас расскажу, в чем дело. Вот, и у него есть какая-то травма в прошлом, которая явно не дает ему покоя, не дает возможности начать полноценную жизнь, свободную от страха. И вдруг в один из вечеров его прямо как в «Экзорцисте» у порога дома под фонарем, в свете фонаря под дождем встречает такой респектабельный еврейский старичок с шляпой, с пейсами, и говорит: есть такое дело, тут умер старый профессор, и нужно ночь посидеть рядом с ним, чтобы его душу не забрали демоны. Нужно провести реально существующий в иудаизме обряд, который называется шомерство. Пока напоминает вия. Друзья, это кошерный вия, да. Вот. И парень соглашается, а дальше мы выясняем, что демоны, которые в этом доме есть, это демоны, которые преследуют этого старика с тех пор, как во время Холокоста немцы заставили его, издеваясь над ним, убить собственную девушку. И в этот момент на его плечи, когда он в нее выстрелил, опустились какие-то ветки дерева, и это было дерево-монстр. Вот, из него вселился гнев, страх, и через этот простой сюжет, да, рефлексируется травма сразу 2 поколений евреев. Вот, то есть, во-первых, тех, кто пережил Холокост и почувствовал то, что может произойти катастрофа, что респектабельный, привычный, комфортный мир может взять его на части и рухнуть. Сразу выясняется, что у главного героя тоже травма, он не смог защитить от скинхедов своего младшего брата, и пока они вдвоем не освободятся от этой травмы, соответственно, эта ночь не закончится. То есть, есть четкая концепция, это Ви, да, есть интересный поворот, что это редкий ужастик не про христианство, а про иудаизм, и теперь хочется посмотреть что-нибудь про мусульманство, да, потому что мы же мало знаем о том, что бывает. Мне кажется, если так серьезно подходить, мне кажется, это простор для творчества просто безграничный. В разных странах, да, можно снимать истории, знакомить, да, друг с другом, зрители. То есть, это то, что сейчас востребовано в драматургии. Ну и, конечно, здесь есть социальная функция. Конечно, здесь есть функция психологической помощи. Мне кажется, это через ужастик. Мне кажется, вот такие социальные, психологические ужастики гораздо страшнее, чем вот это вот «Бу». Да. Потому что ты действительно начинаешь через эту тему безысходности, то, что сейчас, мне кажется, актуально в последнее время. Если скримеры, они просто заставляют тебя несколько ночей не выходить никуда без света, то вот такая вещь серьезно грузит и накрывает переживания. Ну, мы просто уже не помним, но скример — это же тоже рефлексия тех проблем, которые есть у сверстников героев. То есть это пубертат, это какие-то свидания, когда ты боишься, что ты не понравишься, это какие-то конфликты с родителями. То есть всегда есть какой-нибудь в скримере парень, который качок, спортсмен, футболист американский, и он не хочет таким быть, но его отец, бывший военный, заставляет таким быть. То есть там тоже очень много проблем. На самом деле нежная, ранимая душа. Да, вот. А вынужден быть вот таким. Вот. Или, например, сейчас самый страшный телеужастик 1995 года. Это «Дом с прислугой» на Apple, Apple TV+. Вот еще одна интеграция. Yeah. Это история от М. Найт Шьямалана, человека, который сделал «Шестое чувство», сделал много хороших фильмов и много плохих, вот, которого называли новым Хичкоком. И это история о том, как мужчина и женщина, абсолютно счастливая пара, которая живет в Балтиморе, в шикарном доме, который профессионал, он шеф-повар, она телеведущая, у них очень долго не появляется ребенок. Когда он появляется, он умирает на 11-й неделе. И чтобы пережить эту травму, они вдруг берут и покупают якобы живую, жизнеподобную куклу, так называемого реборна. И вдруг в какой-то момент он действительно оживает. Вот это по-настоящему страшно. И это работа с тем страхом, который есть у любого, наверное, молодого родителя. Ну, мне кажется, здесь уже такой, наверное, больше не социальный, никак не философский аспект, а все-таки, ну да, да, какая-то терапия именно страхом. Да. Возвращаясь к зеркалам. Возвращаясь к зеркалам, слушательница Инга вспомнила советский фильм «Королевство кривых зеркал», пишет, почти хоррор. Да, почти хоррор, и это история про как раз про совесть, так же, как и «Свет в зеркале». Да, скажи, вот, да, вот и аспект. Ты видишь свою совесть. Помните в «Короле льве» момент, когда у него совесть просыпается? Я сейчас смотрю в воду сейчас и видит меня Муфасу. Бить, я скажу, что я не смотрел. «Короля льва»? Да. Сережа. Ни одного? Сережа. Нет, нет. Вот поэтому их выпускают раз в 20 лет, чтобы добраться до тебя. Дальше. Вот сейчас мы с тобой заведем эфир, я с тобой больше не разговариваю, пока не посмотришь. И последний страх, который всегда в мифологии и в фольклоре рефлексируют через зеркала, это страх встречи с судьбой. Ведь помните, когда ты хочешь узнать будущее, ты говоришь, свет мой зеркальце скажет. Да, вот мы как раз вот. Да, перед эфиром вспоминали какие-то традиционные вещи. Вот как раз, да, и Гоголь, и Пушкин. Ну, в данном случае, да. Зеркало или гладь воды, или вот что-то такое, что отражает, и рядом с тобой появляется твоя судьба. А когда пациент подрастает, то есть зритель, то зеркало используется уже для того, чтобы исследовать парадоксы памяти, насвоения памяти. Помните фильм «Зеркало» Андрея Тарковского? Да. Это да. Все история про воспоминания. В какой-то момент зеркало там появляется везде, не только обычное зеркало, но и отражение на столе. И он поднимает кружку со стола, и вдруг вот этот след от горячей кружки исчезает. И понимаешь, что все. Время растворилось. Ну вот насчет того, что зеркала появляются везде, нам Стас Путильцев из Курска уже написал прям целую аннотацию к фильму «Зеркала». Что думаете, Егор, по поводу этого фильма, который прям, наверное, максимально подходит сегодня к теме нашего эфира? Фильм «Зеркала» — это фильм, с которого начинается вторая волна этих ужасов про зеркала. Причем интересно, что эта картина американская, но основанная на южнокорейском формате, а все японские, корейские ужастики — это совершенно другая эстетика, потому что это другая культура отношений со смертью. Вот, поэтому, когда это все адаптируют для Запада, получается не так страшно, но все равно интересно и, конечно, гораздо более понятно нам. «Зеркала» были очень крутыми, потому что в них были очень сложные эффекты. Вот. И самое главное, что это был ужастик, который поджидал тебя после того, как ты возвращаешься из кино. То есть любой, кто вернулся да, из кино, да, он, да. Но, если мне, он чистит мне кажется, зубы, в целом, он заглянул зеркал, в зеркало вот в ту ночь. Этом, этим тоже интересно, потому что зеркала же не повсюду, и дома в том числе. Ты даже дома только что посмотрел кино, тебе придется выключить свет и там пройти условно мимо зеркала. Или сходить в ванну, умыться перед сном. Обычно в фильмах вот этот кадр, когда человек умывается, поднимает, а там не туда. Закрываешь полочку, да. Да, это все всегда. А вы боитесь зеркал? А, ну я уже, да, в том возрасте, когда просто любой опыт встречи с зеркалом довольно травматичен. Вот, как у Медузы Горгона, да. Так что да, конечно, без лишней нужды. Нет, да, в принципе, встать ночью перед зеркалом, взглядеться в темное отражение, в силуэты, которые там мелькают. Да нет, нет, такого нет. Мне очень пугает сама темнота до сих пор. И мне всегда нравится, вот когда ты читаешь книгу, допустим, на планшете, твое лицо заливает свет, и ты не видишь, что вокруг. Абсолютно. Я помню, что я вот так читал «Кладбище домашних животных», я его поздно прочитал, не до бумаги на экране, и я понимаю, что, возможно, за этим экраном там же все и происходит. Да, да, да. Вот, я думаю, что на этом и строится магия взаимодействия зрителя с экраном, как с зеркалом, особенно домашним, потому что как только ты нажмешь «выключить», ты увидишь там себя. И, конечно, сериал «Черное зеркало», да, который, в общем-то, начинался как антология ужасов, и только потом как стало... Ужасов? Ну да, страшная эта история про умершего бойфренда, и так далее, или про охоту на педофила. То есть это всегда были триллерами. Вот. И уже потом, когда их прикупил Netflix, они стали более сатирическими, потому что закончились поводы для шуток, для страха. Но в целом-то это, да, это то, что остается с тобой, «Черное зеркало». Ну, вообще, я читала одну из версий, почему именно «Черное зеркало», не только как вот это вот отражение темное, а что «Черным зеркалом» называют еще и телевизор. То есть там же практически все сюжеты основаны, ну, не практически все сюжеты основаны на взаимодействии людей и технологий. И черное зеркало – это вот тот самый монитор. Ну да, то есть это опять возвращение к истории о встрече с своей сутью через какой-то гаджет, через телевизор, через планшет, телефон. Увидеть себя. Мне кажется, ли ты в Твиче смотришь прохождение времени? Нет, мы смотрим на себя. Чат в Ютубе читать. У нас тоже можно посмотреть, вот мы здесь сидим. Пишут, пишут много чего, но здесь довольно пространное обсуждение. С бейсбольной битой я стоял и мысли все перебирал. Удар и вдребезги трюмо. С балкона выброшу его. Но вот кто-то тоже... Я знал, что в чате обязательно будет поэт, поэтому я подготовился. Когда отыскан угол зрения, и ты при вспышке озарения с собой угадан до конца. Арсений Тарковский, отец того самого Андрея Тарковского, который сделал зеркала. История о том, что... А, и, кстати, еще почему зеркала с древности обладают зловещим свойством? Почему? Потому что зеркала ведь не всегда были такими, как сейчас. Изначально это были очень мутные отражения. Да, начищенные. Бронзы, да, и ты не видел себя настоящего, ты видел какую-то менее, скорее всего, удачную копию себя. Есть у драматурга, любимого драматурга, скорее всего, Жоры Крыжовникова «Эсхила», история, которая называется «Семеро против Фив». Это военный блокбастер. Трагедия о том, как штурмовали Фивы. Я думаю, что там еще есть сиквел, который называется «Фивы против Семеро». И там 7 греческих полководцев, и у каждого из них какой-то невероятный герб на щите, а у одного отражение. Начисто отполированный. И все видели свой страх перед движением его войска. И все пасовали. А потом они еще использовали этот щит для каких-то там ритуалов, типа воскрешения и так далее. Мы перебирали сегодня, случайно натыкались, все время припоминался Гарри Поттер. Омут памяти. И да, зеркало, вот еще омут памяти мы не вспоминали, кстати. И на лев там зеркало. Да, зеркало. Кстати, еще о нем мы зеркало, сегодня еще поговорим. Еще было зеркало, осколок зеркала, через который был брат Дамблдора следил за друзьями. Вообще, изначально Сириус должен был через зеркало. Да, это был осколок как раз из зеркала в доме Блэков. Да. Ну, неважно. В общем, тема зеркал там несколько раз по-разному раскрывается. Да, и опять же Василиск тот же самый, когда Гермиона заглядывала через зеркало. Да, Медуза Горгона, конечно. Да. То есть вот этот вот и мифический мотив, и в то же время какое-то заглядывание в самого себя, то есть вот этот омут памяти присутствует. Угу. А самое страшное все-таки для меня сцена с зеркалами в истории кино, это не ужастика, это таксист. Помните? Так, это момент, когда герой Трэвис Бикл окончательно сходит с ума, и в нем пробуждается вот этот темный чувак, который будет убивать на улицах Нью-Йорка людей. Помните, он стоит перед зеркалом и говорит, ты это мне сказал, достает пистолет. Да. Вот, недавно, в этом году, в каком фильме повторили это? Помните, наверняка помните? Джокер. Да, кстати, вот я об этом почему-то не задумывалась, а ведь в Джокере мотив зеркала очень часто мелькает, вот это вот, как он наносит грим перед зеркалом, как медленно меняется его лицо, и как он меняет свои эмоции. Потому что он выпускает наружу своего двойника темного. То, кем он мечтал быть. То есть, помните, он идет домой и думает, что он идет на свидание к девушке, на самом деле он ей безразличен. То есть, это момент слетания с катушек. Небольшой промежуточный итог. Зеркала у нас в каких амплуа предстают? То есть это либо это отражение проводник в другой мир. Да, другой мир. Да. Либо зеркало само по себе является каким-то антагонистом, да, например, и которое может быть неубиваемым, может быть восстанавливаться, как это происходит в фильме. Вот сейчас вспомню название. Зеркало. То есть, кстати, у фильма название, как у сказки. Mirror, говорила, да, Белоснежка, да, или кто там, у кого там было зеркало. Злая королева, да. А здесь, то есть, тебе берут то, что наиболее дорого тебе с детства, элемент сказки, и вдруг превращают его в страшилку. Вот, если вспомнить, какими на самом деле были сказки братьев Гримм, да, то мы поймем, что они все были очень страшными. Вот, значит, первое – это вход в иной мир, второе – это дуэль с каким-то двойником, который, как правило, является... Ну, то есть ты борьба с самим собой. Да, отражением твоих внутренних демонов. Третье – это встреча с судьбой, то есть, когда ты узнаешь, что ты обречен, там, или что что-то нехорошее произойдет, и ты не можешь с этим никак совладать, то есть, встреча с роком. Вот, и четвертое – это уже для совсем клинических случаев. Это зеркало как омут памяти. В которой что-то нельзя изменить. Нам пишет Стас Пусельцев про то, что зеркала нельзя ставить друг напротив друга. Это связано с тем, что таким образом возникает окно в мир зазеркалья прямо на пороге дома. В принципе, вот я про это, кстати, слышала, но не про... Мне какая-то смутно вспоминается комедия, когда из одного зеркала в другое кто-то прыгал, как между порталами, а в этот мир никак не мог попасть. А помните в этом ужастике «Мы», который в этом году сделал Джордан Пил, там все начинается с того, что девочка заходит в лабиринт кривых зеркал, и там она как раз встречает свою копию, только из другой, менее благополучной вселенной, где все люди не свободны, а рабы. Вот, и там очень здорово построен этот эффект бесконечных отражений, то есть эскалации ужаса за счет вот этих эффектов грамотно расставленных зеркал. Кстати, знаете, практически один был способ, был один момент в истории кино, когда с помощью зеркал смогли решить сложную техническую задачу. Сейчас-то уже понятно, сейчас компьютерная графика, но возможности широкие. «Чужой» 79-го года. Помните, 79. Там есть сцена, в которой огромное количество капсул стоит, и в них спят люди. Так вот, не было денег тогда у Ридли Скотта сделать много капсул. Он поставил две капсулы и очень хитро расставил зеркала, и в итоге все эти ряды капсул, в которых спят в кресле космонавты, они уходят в бесконечность. Здорово. Вот это просто зеркала. Черт возьми, это там... очень необычное использование, мне кажется. Там можно было на какое-нибудь зеркало еще налепить, да, что-нибудь, чтобы там различались облики этих людей, например. Да, нет, а там так построен кадр, что ты не видишь подвох, потому что все уходит далеко-далеко, да. Ну, плюс еще качество картинки. Да, такой зернистый. Это был такой помощник своего рода. Да. Ну, кстати, если мы заговорили про необычное использование зеркал, это же не только какой-то вот эффект нагнетения страха. А вот, в принципе, ну, я, например, читала про то, что используют часто эффект разбитого стекла, не зеркала, а именно стекла, для показания перелома в жизни героя и в его психике. То есть, когда человек показывается через разбитое стекло или, по-моему, в том числе через разбитое зеркало, то хочет сказать режиссер, что у него вот явно головешки. Точка невозврата пройдена, да. Вот как еще используется зеркало? Во-первых, очень часто зеркало используется так, чтобы мы не понимали, по какой стороне находимся мы. То есть, витрина. Да. То есть, это такой прием очень классный. Мне кажется, он как-то сразу привлекает. Да, или уже не зеркало, а стекло. Это частый момент, когда зритель, герой едет в автобусе где-нибудь, и мы смотрим на него с другой стороны и понимаем, что ему очень грустно и больно. Вот. А эффект, когда тебя обманывают, и ты не видишь момент в фильме, когда ты оказался уже по другую сторону зеркала, и, соответственно, те герои, которые кажутся тебе протагонистами, на самом деле антагонисты, те, кто кажутся живыми, на самом деле привидения, это такой шьямалановский, очень распространенный так называемый твист. Он время от времени где-то появляется и не перестает пугать. Я сейчас подумал про воду. Вода часто тоже выступает в роли зеркала. Отражение в воде. А у нее еще есть и дополнительная опция. Вода, и мне что-то может выплыть. Да, вода бывает живой и мертвой. Да, то есть всегда в мифологии это процесс трансформации героя. Вот опять же, это сегодня было в «Звездных войнах», но мы не можем об этом говорить. Нельзя. Харам. Вот. Так что, да, вода. Я, кстати, еще вспомнила про фильм «Оно». Вот мы заговорили о зеркальном лабиринте. Там же тоже есть момент, я не буду спойлерить, я аккуратно намекну, что там герой оказывается в этом зеркальном лабиринте, и в какой-то момент его и другого персонажа разделяет стекло, и вот он пытается через него прорваться, и вот эти все многочисленные отражения, когда человек мечется, он пытается помочь, кто настоящий? Где настоящий? И плюс это метафора безвыходной ситуации. Да, эти бесконечные отражения, бесконечные коридоры. Да. Во второй части они это решают с помощью дверей. Там есть момент, когда Джессика Честейн бегает по дому, а двери все приумножаются и приумножаются. Это сон, от которого ты не можешь проснуться. По сути, это метафора сна, внутри сна, внутри сна, внутри сна. Только с помощью зеркал или дверей. Я как раз сегодня почему-то ехала в метро, у меня возникло ощущение бесконечных коридоров и поворотов. Не знаю почему, я довольно спокойно отношусь к метро, но вот мне кажется, что это похожий вот образ, когда ты постоянно куда-то движешься, а оно не кончается, ты не понимаешь, куда ты движешься. А деньги списывают. Да, нет, ну кому-то начисляют. Да, но потом отзывают. Такой странный способ убить крутой пиар-эффект, я не понимаю. Аня из Москвы пишет, вот поэтому у нас нет дома телевизора. Это возвращаясь к черному зеркалу. Да, чтобы не видеть этого черного экрана или страшную говорящую голову. И пишет, и выключил. Да, его еще и закрыть можно. Нет, пишет, ноутбук включила и выключила. Никаких черных экранов. Ну, все равно что-то можно разглядеть при желании. Наверное, еще в современном мире черное зеркало это метафора вот этой тотальной слежки. Большой брат. Ты выключаешь телевизор, а большой брат все еще тебя видит. Мне недавно посоветовали фильм «Окулус» или «Окулус», не знаю, как, куда правильно ударить. Там, там есть куда ударить в этом фильме. Да. Как Витя говорит. Да. Есть куда ударить. На самом деле пытались ударить в это зеркало. Но... А оно склеивается заново и заново. Да, там даже не дошло до удара. Там, в общем, все закончилось. Я сейчас поступлю плохо. Закончилось все тем, что какой-то топор или, в общем, какое-то орудие прилетает не в зеркало, куда должно было прилететь, а в голову человека, потому который что все это время мы были по другой стороне зеркала, да, видимо? Да. Вот, да. Классный прием. Получается, смотрите, да. Там зеркало покупают жильцы, приехавшие в новый дом. Угу. То есть они собрали вообще все, что, о чем мы сейчас успели поговорить. Угу. Во-первых, люди переехали. Во-вторых, купили зеркало, которое принадлежало до этого там нескольким поколениям других людей, которые все свою судьбу окончили не очень счастливо. Как раз из-за этого зеркала. И зеркало накопило в себе все эти души. И теперь непонятно почему, но они как раз, эти души, препятствуют нормальной жизни новых владельцев зеркала. Кстати, да, накопительный эффект зеркала, это тоже, да. Это тоже важный сюжет. И в этом году был фильм на Санденсе под названием «Раны» с Арми Хаммером и Дакотой Джонсон. И там как раз, правда, там в роли ящика Пандоры выступал черный экран смартфона, и в нем накопились страдания тысяч людей, сотен веков, десятков веков, и все это выливалось на несчастного Арми Хаммера, когда он включал этот экран. Хорошо. То, что в хорроре уже есть, вроде как мы это, ну, хотя бы затронули, ладно. Чего не хватает? Вот ты как человек, который очень сильно, я думаю, погружен во всю эту тему, чего бы, может быть, ты добавил, чего бы ты хотел увидеть, чего ты еще не видел? Ну вот, когда я посмотрел этот фильм «Бдящий», я понял, что почему все на свете религиозные ужастики про христианство, почему все время Кэрри, почему все время святая Маута, изгоняющий дьявола, ребенок Розмари и так далее. Ведь сколько есть религий, в каждой наверняка можно что-то проработать. Причем даже не, вот, не основные три религии. Мне кажется, еще интереснее было бы брать какие-то древние религии. Mm-hmm. Какие-то малоизвестные. Вот. Плюс не хватает того, что сейчас есть в большом кино. В большом кино, особенно в большом телевидении, есть сейчас спрос на очень локальные драмы. То есть какие-то истории, например, сериал «Моя гениальная подруга» на HBO, он про детство в Неаполе. Да, сериал «Чернобыль», главное событие этого года, он все-таки про историю очень понятную. А сейчас абсолютно всем, да, то есть про непрозрачность власти и то, как это может отразиться на кризисной ситуации. Вот, и когда его показали, через неделю что произошло? Через неделю Нотр-Дам загорелся. И в этот момент Дональд Трамп предложил тушить его сверху. И мы поняли, что если бы его потушили сверху, то все... Все это бы обрушилось, конечно. Вот. И как бы хорошо, что создана система сдержек и противовесов, когда специалисты говорят, нет, не надо тушить так. Вот. А бывают ситуации, когда как потушат, так и потушат. Вот. Так что не хватает в ужастиках каких-то региональных историй. И мне очень понравился в этом смысле в этом году ужастик из Индии. Он называется «Джаликатту». И это как бы как челюсти, только про буйвола, за которым охотится целая индейская деревня. Индийская деревня. Буйвол там какое-то отношение имеет к коровам священным? Да, да. Вот. И зачем на него охотятся? Ну, а у них, между прочим, в разных районах разные отношения к коровам, и где-то это неприкосновенное животное, а где-то это ритуальная жертва. И вот этого буйвола нужно во что бы то ни стало выследить и принести в жертву. И в процессе охоты за ним все возвращаются к первобытному строю. Вот. То есть это такая история, как история того, как можно взять и с помощью какого-то приема, да, с помощью какой-то игры взять и прорефлексировать, что происходит в конкретно взятой закрытой общине. Вроде начинали снимать ужастик, да? Получился, там в конце социальная сатира, да. Вот. Я напомню нашим слушателям, что если вам есть что сказать и о чем спросить, вы можете нам писать на номер +7 985 970 45 45. У нас в гостях Егор Москвитин, кинокритик. И говорим мы о зеркалах. О зеркалах, да, о фильмах и про что-то связанное с этим. Да, что? Хорошее использование зеркал есть в фильмах, в том числе в ужастиках. То есть не для устрашения, а наоборот для защиты. Для убийства, для защиты. Для спасения. То есть вот пишут, например, что фэншуй зеркала выполняют благотворную функцию. Это нам пишет Анна. С их помощью можно выставить защиту против враждебных влияний. То же самое, например, в индуизме. Можно, наверное, с помощью зеркал. Я думаю, что наверняка есть какой-то фильм, в котором зеркала используются как ловушки против тех, кто тебя преследует. Наверняка. Вот, раз, исторический. Кого-то заключить в этом зеркале. Да, да, спрятать навсегда и разбить. А, кто же это? Кощей какой-нибудь, нет? Нет, было, было у нас что-нибудь такое, когда что-то кого-то где-то прятали? Было, да. Вот. Немного вспомнить. Мне кажется, что да. А, ну, собственно, эти охотники за привидениями. Классическая история, да. Вот. Так что да, наверное, зеркала могут быть помощниками. Вообще идея всех ужастиков заключается в том, что то, чего ты боишься, в конце превращается в твое оружие. Вот, то есть, если ты боишься темноты, то в конце ты пойдешь в темноту и победишь в ней. Вот, если ты думаешь, что, не знаю, Вано, что их травмировало? Их травмировало то, что они были одинокими. И в конце в итоге не поняли, что они, хоть и банда неудачников, как их называют, но все равно банда, и они взяли и одолели этого Пеннивайза. Так что всегда концовка нам дает подсказку, как все закончится в начале, когда декларируют страхи героев, их слабые места. Вне жанра ужасов зеркала используются, ну, я думаю, чуть реже все-таки. Чем? Но, тем не менее, какие есть амплуа, в которых вот предстают зеркала, там, не знаю, в мелодрамах, в каких-то, может быть, комедиях? В комедиях всегда зеркало – это момент, когда с героем что-то происходит. Например, помните фильм «Без чувств», когда герой вдруг принимает экспериментальные таблетки и узнает, что теперь у него то будет обостряться обоняние, то осязание, то зрение и так далее. И, конечно, комедийный актер Марлон Уайнс отыгрывает эту трансформацию перед зеркалом. То есть он смотрит на себя, реакция замедляется и так далее. Вот. Всегда зеркало – это какая-то часть комедии про хэнговеры, про похмелье. Вот когда ты с утра смотришь на себя и не узнаешь. Ну, собственно, мальчишник. Вот, они потом через зеркало узнают, что у кого-то нет зубов, у кого-то татуировка не там, где нужно. Вот, ну, в мелодрамах это действительно про память чаще всего, вот, или про встречу со своей сутью. То есть в этом, если не ошибаюсь, в «Последнем танго в Париже» герой после того, как совершает нехороший поступок, он смотрит на себя, умывается и понимает, что он уже другой, что его грехопадение состоялось. Вот. Ну, Тарковский, Скорсезе и так далее. То есть, короче, наверняка примеров много. Можно просто подумать. Вот жалуются у нас в Ютубе, что давно не выходит годных ужастиков. Как же так? Вот мы хотели как раз с вами поговорить про классные ужастики этого года. Есть, да, раз есть. Уже у нас почти закончился год, что нового, что хорошего? Самый, наверное, проблема с ужастиками в том, что не все из них выходили в России. Не все хорошие ужастики этого года добрались до России. Давайте начнем с тех, которые выходили. Выходил замечательный ужастик по названием «Ветер». Это история на стыке вестерна и ужастика. Премьера состоялась год назад в Торонто. В этом году какие-то отчаянные прокатчики довезли этот фильм до России. И идея заключается в том, что где-то в прерии, где-то в пустыне, в 19 веке в Америке селятся друг напротив друга две семьи, молодые мужчина и женщина в каждой семье, вот, это 19 век, и они вдруг начинают осознавать, что между ними возникает напряжение. То есть сначала это сексуальное напряжение, потом это соперничество, поскольку и тот другой мужчина претендует на эту землю, а дальше выясняется, что все это время ими манипулировал злой дух, который там живет, и в итоге бороться с ним могут только женщины. И, во-первых, это дико красиво, когда женщина в 19 века с огромным ружьем выходит против демона. Во-вторых, они раскрыли тему гендерного неравенства. Да, потом, в-третьих, это очень страшно, потому что вот эти дома, которые стоят как одинокие светящиеся точки посреди просто полярной ночи, это всегда красиво, и когда демон начинает штурмовать дом, ты чувствуешь, как если бы ты оказался на даче, да, для нас это скорее дача, вот, и что-то пошло не так, и все трясется, все эти полы ходят и так далее. Вот, но в конце концов это очень по психологизму похоже на «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга, потому что будут небольшие спойлеры в этой истории, и убитые младенцы, и встречи с прошлым, и какие-то травмы. Так что вот «Ветер» — авторский ужастик, но при этом очень крутой, очень красивый, благородно сделанный, да еще и напоминающий о вестернах. Вторая вещь, которая докатилась до России, и причем у нас ее показывали на ММКФ, на вроде как довольно старомодном фестивале, да. Ужастик, премьера которого состоялась на Санденсе в Гетеборге, он называется «Кокодикокода». И это история о семье, скандинавской семье, о мужчине и женщине, которые во время каких-то праздника теряют дочь. Она умирает, это не спойлер, это происходит в самом начале, от аллергической реакции, которую они проглядели. И после этого их брак терпит фиаско, потому что они обвиняют друг друга в том, что произошло. И чтобы как-то уже поставить точку в этих отношениях, либо их возродить, либо окончательно расстаться, они решают следовать своей старой традиции и поехать отдохнуть на озере, в палатке. И вдруг в первую же ночь на них нападают какая-то шайка монстров, которая кажется просто Свитой Воланда из «Мастера и Маргариты», какой-то огромный кот, девушка-дылда такая мрачная, людоед туповатый, эксцентричный старичок в белой шляпе, вот, фетровый. И они начинают их пытать. А дальше происходит сюжетный ход, который нельзя уже действительно сдавать, хотя он даже во всех синопсисах и аннотациях подчеркивается. Но, в общем, мы понимаем, что этой семье дается шанс сделать работу над ошибками. Вот, это очень страшно, это очень психологично, потому что это про потерю ребенка. Да, опять же, перспектива, там, потерянное время, и опять какие-то социальные вот эти моменты, которые напрягают. Да, и при этом это такие разные поджанры, взаимодействующие внутри одного фильма, потому что там есть откровенный садизм в духе забавных игр Михаэля Ханеке, вот, и там есть и какая-то мистика в духе Стивена Кинга, то есть эксцентричные жуткие монстры, и в то же время это настоящая семейная драма. Так, а из тех, которые в Россию не попали, мне кажется, для наших слушателей, для большинства не проблема найти фильм, который не показывали в России. Тогда посоветую фильм под названием «Платформа». Это испанский фильм «Антиутопия», который в этом году победил в программе «Midnight Madness» на фестивале в Торонто. А на фестивале в Торонто, поскольку он последний это в году крупный... Это вот та самая, где пьяные актеры приходят. Да. Вот. И поскольку это последний крупный фестиваль в году, то там собираются все самые достойные. Поэтому эта победа о многом говорит. Так вот, сюжет такой. Есть некое будущее, есть некая тюрьма, на каждом уровне этой тюрьмы находятся два человека, при этом сколько всего уровней неизвестно, возможно их 300, возможно их 100, и вообще неизвестно, это башня или это подземелье, и каждый день начинается с того, что сверху спускается платформа через центральный колодец, и на ней очень много самой разной еды. Вот. И те, кто находится наверху, они, конечно, едят больше, поэтому те, кто находится внизу, они голодают, сходят с ума, превращаются в убийц, каннибалов, а самое интересное, что раз в месяц этих людей меняют местами, и с первого этажа ты можешь улететь на 300-й. Вот. И этот эксперимент, видимо, будет продолжаться, пока все вдруг не договорятся о том, чтобы есть одинаковое количество калорий, потому что тогда хватит на всех. То есть это метафора социального неравенства, рассвоения, того, что очень популярно сейчас на фестивалях, и фильм «Паразиты», победивший в Каннах, он тоже об этом. Но при этом это еще и иллюстрация безвыходности этой ситуации, потому что герои, идеалисты, которые пытаются всех спасти, они, конечно же, потерпят фиаско. И ты понимаешь, что, в общем-то, так будет всегда, поэтому твой выбор либо смириться и попытаться обустроить свою жизнь, и, возможно, жизнь нескольких близких, либо попытаться и умереть. Суперская антиутопия. У тебя какой ужастик любимый? В этом году. Как раз спрашивают наши слушатели. Хорошо, давай с этого года начнем. Вообще, помните, был такой ужастик Люми, что ли, или Люмине, это был советский ужастик про огромного человека в дождевике, который ходил и всех забирал, и я вот его посмотрел раз, пару лет. Про Советский Союз отдельно спрашиваю. Там очень многие вещи, которые сейчас кажутся комедиями, на самом деле были очень страшными в Советском Союзе, и мультфильмы были невероятно жуткими, да и даже кентервильское привидение. Ну, погоди, опять же. Я с детства помню насчет кентервильского привидения, что там призрак отбрасывал тень. Вот ошибка такая. Да еще и которая стоила аниматорам, я думаю, очень многих усилий. Вот, потому что попробуй нарисуй тень. Вот. Кстати говоря, Микки Маусу один палец даже все время не рисовали, просто чтобы экономить деньги. А тут нарисовали тень призраков. Командная экономика. Вот. А вот этот ужастик Люми, или Люмине, даже не помню его название, но он был очень страшным, и даже недавно, пару лет назад я его скачал, и он все еще производит жуткое впечатление. Купил, ты хотел сказать. Вот, да. Потом «Священная книга оборотня». Это хоть и не фильм, но роман. И, кстати, по нему скоро выйдет такой неофициальный сериал. То есть до Пелевина добрались. Сериал будет называться «Вампиры средней полосы». В нем одного из вампиров играет Юрий Стоянов. И это будет настоящая бомба. Выйдет на сервисе «Старт». Это будет не комедия? Это будет драмеди. То есть там будет много смешного, но будет и много страшного. И это такой, наверное, ближайший аналог ночного дневного дозора в современной культуре. Кстати, «Ночной дозор» первый, когда там был вампир Лагутенко, он был все-таки страшноватым, довольно-таки. И там был этот страх одиночества ребенка, который идет один из бассейна, возвращается один домой. В общем, все это резонировало. Начало нулевых, насколько я помню, там в принципе большинство фильмов, которые тогда в России снимались, по крайней мере, таких массовых, они все-таки какую-то вот такую загадочную себе несли. А мне кажется, вот успех «Дозоров», он заключается в том, что когда ты живешь вот в этих городских лабиринтах, очень хочется кажется. Да, да, вот именно про этот урбанизм. Ценность. Да. Вот подумай, что ты не просто здесь живешь, потому что тебе не очень повезло, да? А потому что есть какая-то великая борьба добра и зла, света и тьмы. Вот, и это все прибавляло ценности, собственно, жизни. Вот, ну а в этом году... Я сейчас случайно абсолютно вспомнил невольно при твоих словах про пришельцев, которые в Чертаново приземлились. Как назывался? Притяжение. Притяжение. Очень хороший фильм. Скоро выходит вторая часть «Вторжения». Обалдеть. Сходите прямо в новогоднюю ночь. Какой район, не знаешь, там Чертаново или... Там уже вся Москва. Наконец-то добрались до Садового кольца. Вот. Хороший фильм. Есть шутка, что в нем много воды, потому что там пропадает вода. Но на самом деле это только шутка. Вот. А в этом году самый, наверное, любимый ужастик. Пусть это будет абсолютно нелепый, но в то же время душевный фильм с Николасом Кейджем, который называется «Цвет из космоса», который является экранизацией Говарда Лавкрафта. Ух, и, кстати, ты. Здорово, что экранизирует не только Стивена Кинга, но и Лавкрафта. И, да, потому что Да, или Клайва Баркера, потому что они, в общем-то, не хуже сочиняли вещи. Вот, и эта история про... Вообще, в оригинале это все было написано в 1927 каком-то году, и это был такой дневник наблюдений за местностью, в которой упал инопланетный объект. То есть его ответ в «Войне миров» Герберта Уэллса. Но сейчас действие перенесли в наши дни, и самое трогательное там заключается в том, что герой Николаса Кейджа на ферме выращивает альпак, и вдруг рядом падают пришельцы, и начинается конфликт. И он в какой-то момент кричит: «Не трогай моих альпак!» Вот, если все еще представить при этом лицо Николаса Кейджа, то вы получите самый странный ужастик этого года. Николаса Кейджа, который стал мемом в последнее время, я даже хотел подушку заказать, не нашел, потому что все разобрали. Ты же знаешь, с этими блестками, которые рукой проводишь, и там раз, и лицо Кейджа. Это тоже жутковатое. К сожалению, у нас уже закончилось время, нам пора заканчивать. С нами был Егор Москвитин, кинокритик. Это был Сергей Оспищев и Лиза Никина. Мы с вами прощаемся и оставляем вам чудесную сказку, которую для нас прочитал Антон Орех. Антон Орех, да, спасибо большое вам, спасибо большое Егору. Всем спасибо, всем беспокойной ночи. В этот раз сказка у нас будет добрая. Это «Гарри Поттер и философский камень», как раз про зеркало и Иналеш. Всем доброй ночи. Доброй ночи. Комната была похожа на класс, которым давно не пользовались. У стен громоздились поставленные одна на другую парты. Посреди комнаты лежала перевернутая корзина для бумаг. А вот к противоположной стене был прислонен предмет, выглядевший абсолютно чужеродным в этой комнате. Это было красивое зеркало, высотой до потолка, в золотой раме, украшенное орнаментом. Зеркало стояло на подставках, похожих на две ноги с острыми когтями. На верхней части рамы была выгравирована какая-то непонятная надпись «Еналеш». Зеркало будто притягивало к себе, заставляя забыть обо всем остальном. Гарри медленно направился к зеркалу, желая заглянуть в него и убедиться, что он невидим. Ему пришлось зажать себе рот, чтобы сдержать рвущийся из него крик. Гарри резко обернулся. Его сердце яростно стучало в груди, потому что он видел в зеркале не только самого себя, что само по себе было невозможно, но и еще каких-то людей, стоявших вокруг него. Однако комната была пуста. И Гарри, все еще тяжело дыша, медленно повернулся обратно к зеркалу. Перед ним было отражение бледное и испуганное, а за ним стояли отражения по меньшей мере десятка человек. Гарри снова обернулся. Разумеется, позади него никого не было. Или, может, они тоже были невидимы? Может, это была комната, населенная невидимками? Гарри снова заглянул в зеркало. Женщина, стоявшая справа от его отражения, улыбалась ему и махала рукой. Гарри опять отвернулся и вытянул руку. Если бы женщина действительно стояла позади него, он бы коснулся ее, ведь их отражения были совсем рядом, но его рука нащупала лишь воздух. А значит, она и все другие люди, обступившие его отражение, существовали только в зеркале. Женщина была очень красива. Глаза у нее были ярко-зеленые. Но тут Гарри заметил, что женщина плачет. Улыбается и одновременно плачет. Стоявший рядом с ней высокий и худой черноволосый мужчина обнял ее, словно подбадривая. Мужчина был в очках, и у него были очень непослушные волосы, торчавшие во все стороны, как у Гарри. Гарри стоял так близко к зеркалу, что почти касался носом своего отражения. «Мама?» — прошептал он, внезапно все поняв. «Папа?» Мужчина и женщина молча смотрели на него и улыбались. Гарри медленно обвел взглядом лица других людей, находившихся в зеркале, замечая такие же зеленые глаза, как у него, и носы, похожие на его нос. Первый раз в жизни Гарри Поттер видел свою семью.